Ленивый дождь продолжал моросить. Было душно. За туманами неясно поднимались огромные деревья, не похожие на измайловские сосны. Птицы все попрятались под крышу, не чирикали, не пели. Только одна растрепанная ворона летела низко над седым лугом. Катерина беспечальным взором следила за ней. Ей очень хотелось сказать царевне, что ворона-воровка летит на птичник и опять, как вчера, наверное, унесет желтенького цыпленка. Наталья Алексеевна положила локти на подоконник. Голова ее склонилась, тяжелая от окрученных кос. Тогда Катерина, глядя на ее шею и на волоски на затылке, подумала, неужели никто этого не целовал? Вот горько-то! И едва слышно вздохнула. Наталья все же услышала этот вздох, строптиво повела плечом, сказала, подпирая рукой подбородок, «А теперь ты расскажи про себя». «Только правду говори». «Сколько у тебя было амантов, Катерина?» Катерина отвернула голову и шепотом. «Три аманта». «Про Александра Даниловича нам известно, а до него Шереметьев был?» «Нет-нет», — живо ответила Катерина. «Господину фельдмаршалу я успела только сварить суп сладкий, эстонский, с молоком, и выстирала белье. Ах, он мне не понравился. Плакать я боялась, но я твердо сказала себе, истоплю печку и угорю, а жить с ним не буду. Александр Данилович отнял меня в тот же день. Его я очень полюбила. Он очень веселый и много со мной шутил. Мы очень много смеялись. Его нисколько не боялся. А брата моего боишься?» Катерина поджала губы и сдвинула бархатные брови, чтобы ответить честно. «Да, но мне кажется, я скоро перестану бояться». «А второй, кто был амант?» «О, Наташа, второй был не амант. Он был русский солдат, добрый человек. Я любила его только одну ночь». Как можно было в чем-нибудь ему отказать? Он отбил меня от страшных людей в лисьих шапках с кривыми саблями. Они тащили меня из горящего дома, рвали платье, били плеткой, чтобы я не царапалась, хотели посадить на седло. Он кинулся, толкнул одного, толкнул другого, да так сильно. «Ах вы, — говорит, — кумысники, разве можно девчонку обижать?» Взял меня в охапку и понес в обоз. Ничем другим я не могла его поблагодарить. Было уже темно, мы лежали на соломе. Наталья, трепеща ноздрями, спросила жестко, — под телегой? — Да. Он мне сказал, — как сама хочешь, девка. Ведь это тогда сладко, когда девка сама обнимет. Поэтому я его считаю амантом. «Третий кто был?» Катерина ответила степенно. «Третий был муж, Иоганн Рабе, кирасир его величества короля Карла из Мариенбургского гарнизона. Мне было 16 лет. Пастор Глюк сказал, «Я тебя воспитал, Элен Катерин, я хочу выполнить обещание, которое дал твоей покойной матери». И нашел тебе хорошего мужа.